Когда я его спросил по поводу всех этих знаний, какой нам от них толк, он выдал целую лекцию с элементами детектива и бухгалтерской отчетности. Сначала бухгалтерия, а потом детектив. Корабль Аграфов, залетевший в эту систему и захваченный базой, после его тщательного изучения оказался специализированным течь второго уровня, фрегатом-разведчиком класса «Призрак» с продвинутой маскировочной технологией, с повышенным количеством этих самых модулей невидимости. Плюс к этому на борту в спецслотах было установлено два улучшенных маскировочных модуля. Также присутствовали многочисленные сенсоры и сканеры. В общем, разведчик хоть куда. К сожалению, у корабля оказался поврежденным прыжковый двигатель Или. На корабле обнаружили кристаллы с базами знаний. Кибернетика 5 ранг, хакер 5 ранг, медик 6 ранг, летчик кораблей среднего и тяжелого классов 6 ранг. Особняком в сейфе капитана находился юрист 7 ранг. Нашелся десяток чипов с кредитами Содружества и империалами Империограф. Общая сумма около 1500 тысяч кредитов. На шее капитана на изящном шнурке висел амулет, собранный из 6 небольших пластин. В центре пятиугольника и вокруг 5 совершенно одинаковых шестиугольников, все размером приблизительно 5 сантиметров в диаметре. Через 2 верхних шестиугольника и был продернут шнурок, на котором, как раз между шестиугольниками, был закреплен кусочек металла с выгравированным на нем словом «Илувар». Также у капитана был очень приличного качества старинный меч, возможно, даже изделие Джори. На рукоятке меча было выгравировано то же самое слово «Илувар». Бухгалтерия кончилась. Дальше лекция и детектив. Аграфы, видимо, когда-то нашли исследовательские или производственные базы Джори, а может и то и другое. В результате, они получили в свое распоряжение знания и технологии по созданию прыжковых двигателей и нанотехнологии по созданию нейросетей. Это, безусловно, выделило их среди всех рас Содружества и очень многие расы поставило в зависимое от Аграфов положение. После тщательного сканирования и исследования нейросетей команды корабля Аграфов, всплыли любопытные подробности. Все члены команды были со слабыми пси-способностями и у всех были примерно одинаковые нейросети. А вот капитан был очень приличным псионом и, видимо, совсем непростым аграфом. Его нейросеть сильно отличалась от остальных. Во-первых, она была существенно более сложно организованная и, соответственно, более высокоранговая. Во-вторых, она была явно оптимизирована под сильного псиона. И в-третьих, самое интересное, в нейросетях членов команды с большим трудом была выявлена небольшая загадочная структурка. Это оказался Бацгдар, которая позволяет подключаться к нейросети, считывать данные и частично управлять владельцем нейросети. Но нейросеть капитана была без такого вот нюанса. И, по-видимому, именно такие нейросети предназначаются для высшей элиты аграфов. Похоже, это самая охраняемая тайна империограф. С другой стороны, при наличии пси-способностей, особенно у той же элиты, совершенно непонятно, зачем им это было нужно. Может, это наследие Джори, а аграфы просто убрали калиточку в нейросетях для высших. Неизвестно. Теперь что касается нейросетей и баз знаний. Биовариант и техновариант нейросетей. Древние разрабатывали и использовали биовариант нейросети. И именно такая сейчас развивается у Анти. Что самое интересное, у аграфов рудиментарно присутствует такой же вариант, но они не стали его развивать, а найдя техновариант Джори, адаптировали его под себя и полностью переключились на этот путь развития. Также они главные разработчики новых поколений нейросетей и поставщики их в Содружестве. Нейросети различаются как по направленности, простые, технические, научные, для пилотов и так далее, так и по рангам. Чем выше ранг сети, тем больше ее потенциал развития. По лицензии аграфы разрешают производить частично устаревшие поколения нейросетей другим расам. Особняком стоят нейросети для псионов, которые они производят только для себя. В отличие от техноварианта нейросети, который может только наращивать связи, создавая все более сложную статическую сеть, биовариант может рвать, при необходимости, ненужные более связи, создавая динамическую, более гибкую и сложную сеть. И в этом огромное преимущество такой сети, она практически не имеет предела совершенствования. По мере развития она сама как бы увеличивает свой ранг, если сравнивать ее с техносетью. Знания и базы знаний. Знания – это как работа с Гугле, ты делаешь запрос, что это, и тут же получаешь ответ, что и как, и, возможно, ты даже понимаешь, что это. Ну, например, карбюратор. Если ты даже не автомобилист, то приблизительно знаешь, что это деталь двигателя внутреннего сгорания. При запросе тебе будут выданы даже еще более подробные данные. Но вот база знаний по этому вопросу – это нечто другое. Это коллективный опыт тысяч техников, которые сотни и тысячи раз брали в руки этот карбюратор, ставили его на место в разных двигателях, определяли его неисправность на слух, цвет, запах. Если это инженерная база, то это опыт трехмерной разработки этого карбюратора от самых простейших вариантов и до решения проблем совместимости с каким-то конкретным двигателем. Если это база научная, то это тысячи экспериментов с различными колбами, экструдерами, осциллографами и так далее. Разные мнемозапоминалки, чтобы не было беды в кислоту, не лей воды и тому подобное. И все это на уровне моторики, памяти пальцев, памяти бессонных ночей, решения задач. Это навсегда встраивается в связи нейронов, аксонов и образует свои новые конфигурации с мозгом, с самой нейросетью, с новыми обратными связями. И именно поэтому бессмысленно извлекать нейросети или переустанавливать новые. Эта база знаний становится полностью твоей. Поэтому и требуется достаточно много времени на усвоение баз. Кластер А. Мы разобрались с форматом данных этих баз, и нейросеть антитратит совсем небольшие ресурсы на перекодировку. В результате он может изучать эти базы знаний, как любой житель содружества. Ну и конечно, его сеть может при сканировании выдавать себя за обычную нейросеть содружества. Что касается тебя, дед, то, как и предупреждали, тебе доступны только знания из этих баз в виде голых фактов, и это все мы безусловно тебе скинули. Осталось только это потихоньку изучать на симуляторах и выполняя задания головой и руками. Другого пути нет. Вот такая была лекция. И вот эти базы мы и изучали упорно и с разной скоростью. Понятно, у кого была какая. Поскольку базы у аграфов были высоких рангов, то я поначалу никак не мог воспользоваться ими, поскольку все время шли ссылки на базовые понятия низкоуровневых баз. И вот тут-то я и понял, какой мощный интеллект у анти. Представьте, что вам читают высшую математику, а у вас нет базового школьного образования, вы не знаете даже таблицы умножения, вы слышите незнакомые понятия и видите только непонятные значки. И вот из этих лекций вы делаете математический и физический реинжиниринг в обратную сторону и выводите базовые аксиомы и законы математики, законы Евклида и доказательства Пифагора. Плюс к этому, понятие атома у древних греков и законы Ньютона. Хотя, конечно, здесь я несколько передергиваю карты. У него не было базового образования содружества, а вот базовое образование древних у него присутствовало в лучшем виде. Но все равно это было впечатляюще. На основании имеющихся высокоуровневых баз, он для меня создал недостающие низкоуровневые базы. В результате все мои знания выстроились в стройную систему, и процесс обучения пошел вперед и вверх. Дед, периодически общаясь с кластером, я понял, что в обучении анти есть серьезная проблема. Поскольку этот центр был заточен на генетические исследования, то и знания, передаваемые анти, были в основном этой направленности. Фантастические знания по физиологии расы, особенно аграфов и хуманов. Базы знаний содружества – это тоже очень здорово, а вот знаний по пси-энергетике и ее использованию нет. Вернее, какие-то крохи разрозненной информации кластера у себя нашел и что-то еще вытащил из нейросетей аграфов, но это было все разрозненное и бессистемное. Но даже на основе этих знаний анти смог научиться минимальному взаимодействию с пси-энергиями. Анти, в результате эксперимента его генома с геномом аграфа, получился полукровкой с аномально сильными ментальными пси-способностями, хотя и другие пси-способности присутствовали. Скорее не полукровка, а даже слова такого нет. Наверное, 90% аграфа все-таки. Комбинация странного генома человека с последними разработками для генома аграфов дала непредсказуемый и очень удачный результат. У анти высокий пси-потенциал, но это только потенциал, а возможности обучения нет. Нужны базы знаний по развитию пси-способностей, базы эспера, плюс очень желателен учитель, да только где это все взять? Одна надежда на содружество. Не вечно же нам здесь сидеть. Но кластер настаивает на достижении антивозраста хотя бы 16 лет, хотя мозг развивается до 20-22 лет. Но для минимального уверенного формирования его нейросети необходим минимум 15 лет. Дед, часто анти играл с амулетом капитана. Чем-то он привлек его внимание. Как-то он сказал: «Этот амулет не такая простая штука, какой кажется на первый взгляд». Да и на второй тоже. Он периодически вертел его в руках, иногда замирал с отрешенным видом, держа его перед глазами, и видно, что при этом он консультировался с Искином. Однажды я увидел его сидящим на полу, а перед ним были кусочки этого амулета. Что, наконец-то сломал его, по старому русскому обычаю? Нет, это он так разбирается, и что любопытно, может собираться в другой конфигурации. Плюс к этому отдельные элементы любопытным образом откликаются на пси-энергию, а в собранном виде эта реакция меняется, и я пытаюсь с этим разобраться. Вообще пси-чувствительный материал, это само по себе очень интересно и удивительно. Ведь пси воздействует в основном на сложно организованную органику и как-то связано с метрикой высших порядков. Точнее не знаю, нет информации, а здесь, представляешь, эти элементы могут программироваться, или поглощают пси-энергию, или отражают, или пропускают без искажения. Просто фантастика, столько возможностей для применения. Я еще раз взглянул на небольшие, диаметром приблизительно 5 см, шестиугольные и пятиугольные пластины из пси-чувствительного метаматериала. Вот смотри, пластины могут состыковываться в различных комбинациях, образуя причудливые фигуры. Реакция на разные типы пси-энергии у пяти и шестиугольников немного отличаются, но что это значит, неизвестно. Если прикоснуться в центре пластины и послать небольшой импульс энергии, то можно заметить слабые всполохи, некоторое время пробегающие по краю пластины. Если несколько пластин соединены между собой, то эти всполохи причудливо распространяются по пластинам, причем вид меняется в зависимости от того, на пятиугольную или шестиугольную пластину подана энергия, от типа энергии и, конечно, от конфигурации соединенных пластин. Через некоторое время эти пластины стали его постоянной игрушкой или инструментом для тренировок. Он постоянно запитывал их энергией и выкачивал из них энергию. Как он признался, при этом не только осваивается управление потоками энергии, но он чувствует, как и сам он постепенно меняется. И еще я заметил, что, хотя Анти и не отлынивает от тренировок, но похоже ему гораздо больше нравится возиться с этими пластинами и общаться с кластером на разные научные темы. Дед, посмотрев на меч капитана, и подержав его в руках, я загорелся идеей заиметь себе такой же и желательно не один, с чем и обратился к кластеру, и неожиданно узнал, что эта база скрывает в себе еще много чудес. Очередное чудо этой базы, 3++++D++++++, принтер, работающий на атомно-молекулярном уровне. Он тоже занимает почти целый сектор станции и требует отдельный кластер эскинов для своей работы. В базе данных кластера есть информация по изготовлению холодного оружия с использованием в технологии сплетенных нанотрубок углерода, иридия, рутения, осмия и специальных метаматериалов на их основе, для прохождения по трубкам пси-энергии разных типов. Поскольку оружие выращивалось бездефектным, оно было практически неразрушимо. Толщина режущей кромки могла быть в несколько десятков или сотен нанометров и линзовидной формой заточки. Это было грозное оружие ближнего боя. При таких параметрах оно легко резало бронескаф и позволяло отклонять скользящие выстрелы энергетического и пулевого оружия без вреда для клинка. Для меня были изготовлены 2 меча и 2 кинжала. Для Анти – 2 кинжала и меч. В моих клинках была предусмотрена установка пси-накопителей в рукоятках, а для Анти это было не нужно. Оружие получилось на загляденье, матово-черное, чуть изогнутое с односторонней заточкой. Тут, конечно, возникает спорный вопрос, считать их мечами или саблями, но мне это все равно, хоть горшком назови, только в печь не ставь. Пусть называются мечами. Мечи острые, как бритва Аккама. Мечи были чуть-чуть разные, сбалансированные под каждую руку. По традиции решил дать мечам собственные звучные имена. Тот, который под правую руку, получил, наверное, самое известное имя Экскалибур, а под левую руку, менее известное имя Нуаду. Для этих клинков необходимы не рубящие удары, а режущие. При такой технике они будут наиболее эффективными, что я тут же и побежал отрабатывать, получая просто невыразимое удовольствие от ощущения тяжести мечей в руках и гладкости разрезов. И если Анти спокойно относился к тренировкам с холодным оружием, то меня наоборот просто захлестывало от ощущений. Я просто погружался в этот танец с клинками и мог часами наслаждаться, как нарцисс, выверенными, гармоничными движениями своего неутомимого тела, выполняющего смертельно красивые задания. Это просто не передать словами, вращать без устали сразу 4 клинка, создавая непроходимую динамическую защиту, готовую в любую секунду превратиться в измельчитель всего и вся, ощущая себя богиней Кали, в мужском обличии. Я, конечно, не мог в полной мере использовать возможности мечей, поскольку их потенциал раскрывался полностью только в руках псионов, но может быть позже с появлением пси-накопителя, я смогу воспользоваться этой их сильной стороной, но и в таком виде они были очень эффективными в ближнем бою. А вот Анти со временем научился напитывать кинжал пси-энергией, и как впоследствии выяснилось, в таком виде этот кинжал легко пробивал энергетическую защиту. Спустя некоторое время решил побаловаться, и сделал себе Цолт Валкера Цолт Куицгдров, как у Клина Иствуда, и устроил пострелушки, как в настоящем вестерне, с обязательным дутьем на ствол после выстрела. Так и развлекался некоторое время, пока и это не надоело. Глава 8. Прошло 15 лет с рождения Энти. Станция Комомба. За месяц до 15-летия Энти. Комомба – одна из самых оживленных станций на границе между Империей Аграф и Империей Авар. Престижный ресторан в центральном районе станции. Отдельный кабинет, защищенный от прослушки. Столик сервирован двумя вазами фруктов с планеты Шас Империи Аграф. На столике стоит уже открытая бутылка имхарианского вина 10-летней выдержки и два наполненных бокала. За столом сидят два давно знакомых друг с другом человека. Сириэль Валар и начальник спецслужбы внешней разведки Империи Авар, Вефентуб. Сириэль отпил вина и неторопливо и весомо начал разговор. Демократия, являющаяся основой системы нашей империи, предполагает решение возникающих проблем в интересах подавляющего большинства дееспособных граждан, путем их волеизъявления на свободных выборах в рамках существующего законодательства. Он сделал паузу и пригубил бокал. Посмотрел на скисшую физиономию собеседника и, видимо, решил несколько сократить свой спич. Однако я считаю, что большая часть избирателей бескультурна, слабо образована и в силу своей интеллектуальной ограниченности, не может сделать правильный выбор даже из двух кандидатов. Поэтому избирателей необходимо подтолкнуть к правильному решению. И сделать это проще всего, если у них будет только один кандидат. В данной ситуации мне приходится принимать очень непростые, и прямо скажем, неприятные решения. Он сделал театральную паузу. Интуб. Так. Приближаются выборы. У Сериэля наступила весна непопулярности или осень популярности. Рейтинг жухнет, увядает, скукоживается и опадает. Очевидно, что он проиграет выборы своему оппоненту. Значит, предложит какую-нибудь гадкую комбинацию. И это хорошо. За это я потребую у него не менее 5 нейросетей для псионов. Послушаем, что он мне предложит. Сериэль Валар. Продолжу. Хочу немного ввести вас в курс проблемы. Мой будущий противник на выборах. Кириэль Лилувар, молодой, но уже достаточно известный аграф, брат небезызвестного Ириэля Лилувара, погибшего вместе с женой загадочной смертью 5 лет назад. Обстоятельства их гибели до сих пор не раскрыты. И он опять сделал паузу. Ириэль остался сын Энти Лилувар. Кириэль взял опеку над сыном брата и воспитывает его в силу своих возможностей. Хотя, как он может правильно воспитывать племянника, если он говорит об императоре без должного пиетета и особого придыхания при произнесении его имени? Менее чем через год у Энти будет первое взросление, и поскольку он является наследником главной ветви Илувар, то в будущем может претендовать на старшинство в роду. И если наследник вдруг исчезнет, то к Кириэлю могут возникнуть неприятные вопросы, особенно если всю эту информацию правильно преподнести. Вы улавливаете мою мысль? И Сириэль еще немного отпил из бокала, промочив пересохшее горло. Да, конечно, я отлично все понимаю. По-видимому, этот негодяй и подлец Кириэль готовится избавиться от наследника, но сделать это хочет за пределами империи Аграф, и скорее всего на территории Аварской империи. Для этого вы меня и позвали, чтобы предупредить о возможном чудовищном преступлении на нашей суверенной территории. Я вам искренне признателен за эту ценную информацию и приложу все усилия, чтобы предупредить и покарать. Не совсем так. Давайте не будем ходить вокруг да около, мы достаточно давно знаем друг друга. Я хочу вам предложить не информацию, а нечто другое. Это будет довольно простая работа. Я беру на себя практически всю подготовительную часть, и вам останется всего лишь пустяк. Наследник окажется в нужное время, в нужном месте на территории Империи Авар. Необходимо, чтобы его захватили пираты. Затем вы перехватываете этих пиратов, и капитан разбойников признается, что действовал по указке аграфа Кириэля. Вы возвращаете наследника, представляете признательные показания пирата, и все в шоколаде. Вы получаете награду от своего начальства, мы вас тоже не забудем, сплошная выгода и простота. В крайнем случае, если наследник не вернется, ведь всякое бывает, то нужны только показания пирата. Правда, в этом случае с наградами с нашей стороны вряд ли что получится. Ну, что скажете? Очень интересное предложение, но сопряженное с большими финансовыми и организационными сложностями. Необходимо договариваться с жадными военными, пограничниками-чиновниками. Разрешение квоты, снабжение, вербовка пиратов и еще много чего, о чем сразу и не упомнишь. И скажу сразу, помимо финансовой компенсации мне будут нужны в качестве оплаты 5 пси нейросетей. Так понял, что на основной вопрос вы говорите «да». Что касается финансов, то здесь особых проблем не будет, в пределах разумного, конечно. Теперь о нейросетях. Хоть я и курирую это направление, но в последнее время служба безопасности просто лютует, так что мой окончательный ответ – не более одной. Да и задание совсем простое и большего не стоит. Договорились. Мелкие детали обговорим позже. Интуб. Я гений. Все получилось, как я и рассчитывал. Просите Легу, дадут колеса. С нейросетями получилось просто замечательно. Их вообще невозможно достать. Да и работенка, действительно, не пыльная. Можно и кредов заработать, а при удачном раскладе и награда может какая приключиться. Что касается молодого графа, то можно чуть-чуть изменить этот план Сериэля. Если удастся заполучить в свои руки наследника семьи Илувар, то может вырисовываться очень интересная комбинация. Глава 9. Генетический научно-исследовательский центр древних. Спустя 15 лет, дед, изучив базы, приступили к наработке практических навыков. В полетной практике использовали отремонтированный корабль аграфов. Да, собственно, и ремонт этого корабля тоже был в качестве практики по базам техника и инженера. В качестве практики базы хакер, перепрограммировали коды доступа из кинокорабля и анти еще и внес какие-то улучшения в моделирующую, расчетную и сканирующие части. Прыжковый двигатель мы восстановить не смогли, так как были нужны секретные сведения по этим двигателям. Если бы это была простая поломка, на уровне заменить деталь Н8 в распределительном клапане вспомогательного энергопотока, то проблем бы не было. Но в данном случае самодиагностика вкупе с нашими познаниями не давали возможности локализовать проблему. Все время вываливались разные неисправности, что говорило о какой-то принципиальной системной ошибке. Так что прыжковый двигатель мы оставили в покое и летали на внутрисистемных. И тут, как обычно, новая вводная от кластера. Оказывается, в этой системе существуют врата перехода, как он сказал, в точке Z над плоскостью эклиптики. Очередная лекция кластера. Объяснение будет очень приблизительным, потому что этот центр предназначен в первую очередь для определенных генетических исследований и, соответственно, знания заточены именно на решение таких проблем. Если у вас на Земле попросить биолога объяснить теорию относительности, то в результате вы услышите невнятное мычание на уровне школьных знаний и научно-популярных сериалов. И то же самое произойдет, если у физика-теоретика спросить про митохондрии, или чем отличаются РНК от ДНК, а рибосомы от хромосом. Так что, как у вас говорят, все будет на пальцах. Полеты даже с субсветовыми скоростями не решают проблему перелетов между звездными системами. Слишком велики расстояния, да и достичь такой скорости – та еще задача. На Земле рассматривали варианты строительства целых городов, с тем, что будущие поколения достигнут обитаемых миров. Но есть и другие возможности по преодолению таких пространств. Джори, используя прыжковые двигатели, реализовали концепцию прокола пространства, или правильнее сказать, его деформацию. А здесь во вратах несколько другой принцип. Возьмем кольцо Мёбиуса. Вы стоите на плоскости кольца и вам нужно попасть на другую сторону. Вы просто идете по кольцу и оказываетесь в точке на противоположной стороне, ничего не разрывая, не прокалывая и не деформируя, с минимумом усилий. Но для этого должно быть создано это кольцо, и предварительно свернуто пространство определенным образом и в нужном месте. Существуют ли естественные свертки пространства, или они были искусственно созданы, или и то и другое одновременно, нам неизвестно. Почему в определенных местах существуют эти особые точки, превращающиеся во врата, нам также неизвестно. Известно, что переход будет занимать несколько больше времени, чем при проколе или разрыве, но вот затраты энергии просто несопоставимы. Энергия тратится только на открытие и закрытие врат. Открывает и закрывает их один и тот же индивидуум, обязательно псион. Врата настраиваются на конкретного пси-оператора на время открытия врат, при этом врата видны только открывающему, и сторонние наблюдатели видят просто улетающий вдаль корабль. Да, вот что еще важно, если в момент перехода закрыть врата, то все, Кто окажется в этот момент в пути, вероятно, исчезнут. Что с ними произойдет, нам неизвестно. Оператор интуитивно чувствует необходимое количество энергии, затрачиваемое на открытие и переход. С опытом приходит и чувство расстояния перехода. Дед, кластер дал нам координаты, и вот теперь мы регулярно летаем к этой точке Z в системе. Это наш первый шаг на пути к мирам Содружества. Анти пытается почувствовать врата, но что-то пока не получается. Он регулярно общается с кластером и пытается понять, что он делает не так. Кластер выдает ему любую, даже слабо связанную, косвенную информацию о пси-техниках и все, хоть как-то связанное с вратами. Я рассказал ему все, что знал о медиативных техниках, цигуне, пране, активных точках, открытии чистки чакры и энергетических каналов. В общем, вывалил на него всю ту мешанину околовосточного мусора, который скопился у меня в голове. Пусть разгребает этот навоз, авось найдет там жемчуг. Аналитика у него мощная, соберет все крупицы Big Data и найдет решение. Прошло несколько дней, пока Анти не нашел решение. Оно было связано с амулетом капитана. Видимо, Анти не хватало самой малости, а может и медитация или информация кластера сыграли свою роль, но при очередном подлете к предполагаемой точке, при манипуляциях с амулетом, Анти вдруг шепотом сказал: «Есть, чувствую аномалию». После этого момента что-то, видимо, у него переключилось как надо, и в дальнейшем он начал уверенно двигаться в направлении освоения врат. Сначала научился находить точку врат со все большего расстояния, потом с опаской открыл несколько раз на маленький промежуток времени, ну а потом уже увереннее, вливая все больше энергии, работал с ними, пока однажды не сказал: «Врата полностью открыты, расстояние около 10 парсек, время перехода около часа». Это была победа, и можно было постепенно готовиться к отбытию в Содружество навстречу десяткам тысяч звездных систем. Но все разом изменилось. До этого Анти иногда говорил о каком-то дискомфорте. «Чувствую, у нас осталось мало времени, что-то скоро произойдет, что-то надвигается, не знаю что, но что-то очень нехорошее». Возможно, это у него просыпаются способности оракула. Кластера, датчики дальнего обнаружения зафиксировали появление флота архов, пока еще за внешним облаком Арта, а это десятки тысяч астрономических единиц. Так что время еще есть, но нужно поспешить. В свое время архи, это был неудачный генетический эксперимент. База ни при каких обстоятельствах и ни в каком виде не должна им достаться. Все системы переключаются в боевой режим, с возможным последующим самоуничтожением. Анти и деду необходимо срочно покинуть базу. Матка Рой Архов издалека чувствует сложно организованную органику, как акула, которая чувствует грамм крови за километр. Если вас здесь не будет, возможно, мы сможем отогнать флот, поскольку им в основном нужна органическая еда. Но реальность может быть самой неожиданной. Мы готовы ко всему. Кластер Б. Корабль Аграфов полностью готов к полету. Единственное, мы не смогли починить прыжковый двигатель, но тут вам придется положиться на удачу. Через врата вы достигнете фронтира Содружества, а там как повезет, но других вариантов все равно нет. Не забудьте включить маскировку. Кластер 100. Взяв за основу скафандры Аграфов, мы изготовили для вас новые скафандры из других материалов, более эластичные и прочные, с функцией хамелеона, с возможностью крепления мечей, бластеров и тому подобное, и работающие на наших энергоэлементах лет 200. Если найдете запасные, то послужат еще дольше. Постарались сделать так, чтобы скафандры не сильно внешне отличались от оригинала, хотя они, конечно, получились заметно тоньше. Еще изготовили вам обычное белье и несколько видов повседневной одежды. Кластер плюс Д плюс. Из вещей Аграфов захватите меч капитана корабля и его амулет, может удастся передать родственникам. Ну а деньгам сами найдете применение. Вам бы еще поучиться, но желаем удачи. И вам нужно уходить как можно скорее, чтоб они не засекли открытие врат. Дед, скафандр был супер. Он был многослойным, и все слои были микропористые и пронизанные как нервами, многочисленными волокнами и линиями связи. При этом он был достаточно тонким и эластичным, и совершенно не стеснял движений. Шлем был похож на пузырь, и что смешно, было ощущение, что он мгновенно надувается как пузырь над головой, а при отключении казалось, что он бесшумно лопается. Шлем мог становиться совершенно непрозрачным, а изображение выводилось на внутреннюю поверхность. Выводилась визуальная и тактическая информация в любом виде и в любых диапазонах. Утолщения на скафандре были на подошвах, на поясе и на спине, Они легко трансформировались в карманы, держатели мечей, кинжалов и тому подобное. Собирать нам особенно было нечего и, простившись с кластером, мы вылетели к точке Z. Глава 10. Планета Нобия, одна из семи главных планет. Прошло 15 лет с рождения Энти. Родовое поместье семьи Илувару Скалистых Гор. Энти сидел в своей комнате и смотрел головидео, где отец передавал один из фамильных мечей его старшему брату, посвящая его в наследники рода. Брат уже прошел второе взросление. На заднем фоне стояли мама, дядя, родственники со стороны матери и в дальнем углу его телохранитель Торвилл. Это видео он смотрел, наверное, уже в сотый раз. И столько же раз он смотрел свои поездки с родителями на пикники у Скалистых гор и записи с его дней рождений, где его поздравляли веселые и счастливые мама и папа. И каждый раз что-то начинало першить в горле. Но он уже взрослый, ему нельзя показывать слабость, ведь буквально через полгода ему установят его нейросети и он пройдет первое взросление. Ему, так же как брату, вручат фамильный меч и его имя изменится на Энтувель. Своего брата он видел только на записях 60-летней давности. На этих записях его брат молодой и красивый, то на ежегодном балу у императора, то с какими-то красавицами на берегу моря или на борту космической яхты, то с мечом и кинжалом на тренировке с Торвиллом. Энти очень не хватало старшего брата, который отправился неизвестно куда, с какой-то секретной миссией, и с тех пор о нем не было никаких сведений. Но еще больше, до слез, ему не хватало его родителей. Они погибли в катастрофе, когда Энти было 10 лет и вот уже почти 5 лет он живет в их родовом доме со слугами и охранником Торвиллом, которого к нему приставил его отец, когда он был еще совсем ребенком. Торвилл был старым другом его отца. Они вместе с отцом по молодости участвовали в каких-то спецоперациях, побывали в нескольких военных конфликтах и неоднократно спасали друг другу жизни. Все это отец рассказывал Энти изредка и эпизодами, поэтому пришлось складывать эту мозаику самому по мелким кусочкам. Товарищ, телохранитель наотрез отказывался что-либо рассказывать. Торвилл все это время старался максимально загрузить его учебой и тренировками, чтоб ни одной свободной минуты на грустные мысли у него не оставалось, и Энти был ему за это благодарен. Плюс пси-тренировки, с их медиативными техниками отрешения от действительности, концентрации внимания и сосредоточения сильно помогли ему в преодолении кризиса и не дали сверзнуться в пучину депрессии. А неплохо было бы как-нибудь развлечься, а то это однообразие все-таки угнетает. Намекнуть, что ли, Торвиллу, а то совсем ничего не происходит, изредка приезжает дядя, назначенный опекуном, но дядя все время занят, летает с планеты на планету, да и на родной планете не сидит на одном месте, он уже начал готовиться к выборам и ему не до племянника. Дядя относится ко мне доброжелательно, но без проявления особых чувств, он считает, что так и надо воспитывать наследника, но ничего, скоро он получит отцовский меч и все изменится, хотя сейчас дядя не разрешает даже брать его в руки, мол, мал еще, как мал, когда меньше года осталось до первого взросления. Вот сегодня, да уже почти сейчас, необходимо ехать в центр нейротех на последнюю и окончательную примерку его нейросети. По времени уже должен войти Торвилл и отвезти его в город. Телохранитель в своем строгом костюме вошел как обычно стремительно, но его движения были не резкими, а как бы плавно перетекающими из одного в другое, и делалось это так гармонично и естественно, что просто завораживало. Он прошел сквозь голограмму и уселся рядом в кресло. «Ты готов?» – спросил он. «Нам пора выезжать». Доставая из сейфа свою нейросеть и пошли. Телохранитель Торвилл. У Энти намечается депрессия. У него резкие перемены настроения, он периодически уходит в себя и совсем перестал улыбаться. Поездки в горы, особенно на привычные места отдыха, приводит к обратному эффекту, наверное, воспоминания очень эмоциональны и болезненны. Нужно эти поездки срочно отменять и предложить что-то радикально другое и в самое ближайшее время. Решение этой проблемы можно и нужно решить вместе с появившейся еще одной проблемой. И я уже занимаюсь этим. Как обычно, все началось со слова «вдруг». Старый знакомый, пропавший из виду много лет назад, приглашает посидеть и поговорить в скромный, но известный бар. Я удивился, но приглашение принял, и вечером мы уже сидели за столиком и потягивали очень неплохое вино. Он в данное время работал в какой-то секретной структуре на известной станции Комомба. Поскольку он, как и я, был квартироном, то занимался он какими-то делами на территории Империи Авар, без комментариев. Далее, отказавшись раскрыть источники и не называя имен, он рассказал, что совершенно случайно ему в руки попали сведения, в которых есть намеки на опасность для жизни наследника рода Энтувия Лейлувар. В общем, подробностей он никаких не знает, но советует мне очень серьезно отнестись к его информации. Информация к нему попала где-то месяц назад. Он решил передать мне ее лично, но оказия появилась только сейчас. Поскольку у аграфов все делается неспешно и основательно, время, наверное, еще есть, но вот сколько, это вопрос. Я решил вывести Энти на время с планеты. Это должно спутать карты противника, ведь последние несколько лет он провел исключительно дома, выезжая очень редко на природу и в нейротех. Плюс к этому я решил немного усложнить врагам задачу и заказал несколько увеселительных туров на одну из 7 главных планет. Отдельно еще обозначил подготовку к поездке на планету Силвер. Это находится где-то на краю разумного космоса, как я понимаю, и никто в здравом уме туда, конечно, не собирается. Но там у Илувар есть база, так что все по-честному. Закупил туда несколько билетов на разные даты. Если кто-то все это отслеживает, то пусть призадумается и посуетится.